Глава 47. После вторничной встречи Петер Ниеми вошел в кабинет Бэкстрома, кивнул в направлении стула перед его письменным столом и спросил, может ли он сесть. «Конечно», — сказал Бэкстром и тоже кивнул. «Если дать такому финику мизинец, он попробует оттяпать всю руку», — подумал он. «Я полностью согласен с тобой, Бэкстром», — сказал Ниеми. «Никаких следов брызг крови, а при мысли о ранах на его голове они должны были разлетаться на несколько метров. Единственное объяснение состоит в том, что он был мертв уже несколько часов на тот момент, когда наш преступник разобрался с ним во второй раз. Свернувшаяся кровь не дает никаких брызг, как известно. О данном факте я вообще собираюсь просветить наших дорогих коллег как можно быстрее. Пошлю им короткое письмо по электронной почте». «Именно поэтому ты звонил дядьке-доктору сегодня утром?» — спросил Бёкстрем и улыбнулся. «Даже такой финик, как Ниеми, имеет право на второй шанс», — подумал он. «Отчасти», — ответил Ниеми, — «и там между нами полное согласие. У Эскулапа и у меня, если тебя это интересует». «А еще почему?» «Из-за кровяного пятна, в котором он лежал. Он же лежал лицом вниз, а значит, имело место обильное кровотечение через нос и рот. И это беспокоило меня, поскольку, выходит, он получил сильный удар прямо спереди, пока еще был жив. И простое объяснение состоит ведь в том, что от него он и умер». «Вот как», — сказал Бэкстром. «У меня такое же мнение». «И в чем проблема?» «С точки зрения судебной медицины, я имею в виду». «Его раны возникли и до, и после смерти. Переломы и трещины явно накладываются друг на друга. И, в общем, ему понадобилось время, чтобы подробнее выяснить, в каком случае возникли какие повреждения». «Чертовы академики», — сказал Бэкстром. «Неужели трудно понять, что парень умер, поскольку его кто-то треснул по башке? А все эти детали, кого они волнуют?» «У каждого свой взгляд на такие вещи», — ответил Ниеми. «Если ты спросишь меня, наверное, также именно поэтому он не видит причин менять свое предварительное заключение, что Эриксон умер в результате многочисленных ударов по голове и по шее». «Приятно слышать. И что мне теперь, кланяться ему за это?» — буркнул Бэкстром.